Глава 46. Остаток дня прошел словно в тумане. Я хотела почитать письма, но Рокки запретила. Сказала, что я могу это сделать исключительно вне ее присутствия. Мне пришлось смириться. Мы заехали на два кладбища. На первом побывали на могилах Геральта и Шона, второе было кладбищем домашних животных. Вольт был единственным моим настоящим другом, что печально и отрадно одновременно. На всех трех могилах мы оставили букетики из красно-белых гвоздик, которые Рокки купила через дорогу от первого кладбища. Сверля взглядом серую каменную плитку, послужившую надгробием для верного пса, я прислушалась к поступающему грому и, наконец, заметила, что погода совсем испортилась. Все кругом посерело, где-то вдали громыхало, тяжелые тучи стали клубиться. «Все эти годы ты писала мне письма». Все еще не найдя в себе сил оправиться от шока, тихо проговорила я, большим пальцем правой руки, упираясь в левую ладонь. «Если честно, я думала, что ты обиделась на мою мать за то, что она увезла меня в другой штат, и поэтому вы с дедом перестали поддерживать с нами общение. У нас никогда не было стационарного телефона, мать поздно купила мне мобильный телефон. Я хотела позвонить тебе, но номера не знала. После трех первых неотвеченных писем мать посоветовала мне не навязываться». «Не навязываться?» Я бы вскрикнула от этого ужасного словосочетания, только вместо крика вырвался шепот. «Не похоже на Барбару. Она была самой умной и приятной невесткой из всех, что у меня были. Она потеряла любимого мужа, сильно страдала и по-своему переживала свое горе. Могу порадовать тебя тем, что на других твоих невесток моя мать действительно не похожа. Она не сломалась и смогла пережить страшное. У нее поразительная тяга к тому, чтобы быть счастливой. Благодаря этому у нее сейчас есть Трилан, Шак и Габи. Она не должна была говорить тебе не навязываться. Она сама считала, будто вы всерьез предпочли забыть о нас». «Ну как так?» Я резко повернула голову, что, кажется, одна слеза все же сорвалась с моих глаз, но вместо того, чтобы скользнуть по щеке, сразу же отлетела в сторону. «Уже ничего не исправишь», — пожала плечами Рокки. «Лучше подумай о чем-нибудь другом. И пошли, а то уже начинает капать». Посмотрев на небо, Рокки направилась к выходу из кладбища домашних животных, на котором мы по итогу пробыли дольше, чем планировали. «О чем же думаешь ты?» — решила поинтересоваться я, шагая рядом с той, которую давным-давно и по совершенной глупости умудрилась потерять. «С тех пор, как я узнала версию о твоем самоубийстве, у меня из головы никак не выходит, как они могли поверить в то, что ты действительно решилась на суицид». «О чем ты?» Я сдвинула брови, стараясь понять, что не так в столь проработанной и правдоподобной версии, в которую действительно по итогу с легкостью поверили совсем все, и чужие, и близкие мне люди. «Ты ведь всю жизнь была верующей. Это от тебя я услышала информацию о том, будто самоубийцам закрыт путь в рай. Зная склад твоего ума и твоей души, я ни за что бы не поверила в самоубийство. В любой другой вариант — да, а в этот — нет». От услышанного я ухмыльнулась, но внутренне затрепетала. Неужели меня кто-то слушал с таким вниманием, что услышал и запомнил мои слова? «Видимо, мои наставления о духовном донеслись только до тебя, хотя в этом вопросе я также не обделяла никого из твоих кузенов». Мои брови непроизвольно придвинулись к переносице. «Знаешь, а я ведь оставила предсмертную записку. Сравнив этот почерк с тем, что запечатлен в завещании, можно доказать, что все слова написаны одной рукой, а значит, можно доказать твое право на наследство, которое они нечестно присваивают». «Я уже сказала, мне не нужны эти деньги, понятно? Тем более это наследство позарез нужно другим наследникам, ты ведь сама видела. Пусть же оно останется у того, кто в нем нуждается». «Уверена? Речь ведь идет о 150 тысячах». «Да уж, приличная сумма. Надеюсь, что послужит во благо присвоившим ее. Но...» «Давай кое-что проясним». Резко остановившись, Рокки посмотрела мне прямо в глаза. «Я не повторяю дважды. Для тебя я повторила несколько раз слова о своем отказе от наследства лишь из уважения к твоему статусу. Я пытаюсь осознавать тебя своей бабкой, при том, что по факту передо мной стоит 20-летняя девушка с оранжевыми прядями волос в подростковом стиле. Сложно тебе, да? Не выдержав серьезности момента, действительно ухмыльнулась по-подростковому я. Рокки на секунду замерла, а потом вдруг выдавила. «Да нет. Просто ощущение, будто северное полушарие поменялось местом с южным. Да, я больше не север. Я теперь юг». «И хорошо?» «Почему?» «Потому что север — я», —